Глава 77. Кэл. Everybody Hurts. R.E.M. На протяжении всего полета в Нью-Йорк я плакала навзрыд, размазывая по иллюминатору сопли, слюни и другие телесные жидкости. Пассажир, который сидел со мной рядом, так обеспокоился и растерялся, что за полтора часа перелета 4 раза вставал, чтобы размять ноги. Я должна была ликовать, что Эллисон наконец получила по заслугам. Карма нанесла ей сокрушительный удар. Врагу моего детства пришлось заплатить 50 тысяч залога в ожидании суда за преступление против меня и Роу. К слову о Роу. Его честное имя в Стейндропе было восстановлено. Мама написала, что теперь все осознали, как выгодно городу эта сделка. Просто людей сбило с толку то, как мастерски мэр Мюррей исказила информацию. Новости разлетелись со скоростью пожара в пустыне. Поспособствовал этому арест Эллисон. Но не только. Этот кошмарный Тейт Блэкторн решил отправить свою очаровательную помощницу на одно из городских собраний, где она объяснила, чего ждать горожанам. Она привезла с собой чертежи, иллюстрации и даже сделала презентацию. Оказалось, когда ты честен и откровенен с людьми, они готовы сесть за стол переговоров и трезво все взвесить. Что еще хорошего произошло? Ну, я со спокойной душой рассталась с моей воодушевленной и сильной мамой. Перед отъездом я завела ей аккаунт на Etsy и даже сделала примилые снимки ее варежек со всех ракурсов. Первый заказ поступил через полчаса после открытия магазинчика. От радости мы целых 5 минут орали друг другу в лицо и прыгали. Я, конечно же, не сказала, что заказ поступил от моей подруги из Нью-Йорка, которую я попросила купить варежки, и заранее перевела ей сумму, показав, что я надежный человек. Ну а что плохого? Я была безутешна после прощания с Роу, но напоминала себе, что последние 8 недель стали причудливым, головокружительным опытом. Работа, роман, марафон. Я была в смятении из-за сенсорной перегрузки. Ага, думается, все дело в ней. Я возвращалась в Нью-Йорк к своей обычной организованной жизни, в которой не было места парням, а я могла спокойно прокрастинировать, не выходя из дома. И под домом я имела в виду квартиру. Ладно, обувную коробку. Мне нужно лишь вернуться к привычному распорядку, к работе официанткой, к хорошим чаевым, к написанию, удалению и придумыванию оправданий, почему так и не записала первый эпизод подкаста. Всю свою взрослую жизнь я провела без Роу Касабланкаса и прекрасно выживала. Он не перевернет мою жизнь вверх тормашками, парой десятков оргазмов, искренним признанием в любви и 2 татуировками в мою честь. Меня не так-то легко переубедить. Я вывалилась из самолета прямиком в объятия снежной бури и 3 часа добиралась до квартиры, которая встретила меня вонью, более подходящей для разложившихся в канализации тел. У меня же не было домашнего животного, правда? Нет, я бы точно запомнила. Тогда кто же тут помер? И что важнее, с чего решил, что нормально делать это у меня дома? Ответ на этот вопрос я нашла на кухне, когда поняла, что достала из холодильника молоко, собираясь выкинуть перед отъездом, но в итоге оставила его на столе. Красная картонная коробка заплесневела по краям. На горлышке осталась позеленевшая молочная корочка, а вокруг нее летали мухи. Вот я и вернулась в свою роскошную жизнь. «Всё нормально, просто не везет. Напевала я себе под нос, заворачивая коробку в мусорный пакет. Потом завязала его 3 раза и выкинула в ведро. Затем я открыла окно, чтобы проветрить. Быстро приняла душ, надела теплую и удобную одежду и спустилась за всем необходимым в магазинчик у дома. Под необходимым я в том числе имела в виду вино за $2 по акции, которое выпила за просмотром «Любовь слепа». Это был не крик о помощи, это вопль, который, наверное, доносился и до параллельных вселенных. Любовь и правда слепа? Нет, сомневаюсь. Если бы не наше с Роу взаимное влечение, я бы так и не узнала, что за его ворчливостью и язвительными шутками скрывается мой самый любимый человек. По правде, любовь — это лучшее или худшее, что может приключиться. Зависит от того, хватит ли смелости ее принять. Я выключила телевизор и со стоном откинула голову на спинку дивана. Может, я чувствовала себя не в своей тарелке, потому что еще не вернулась к прежнему распорядку? Я вытащила телефон и написала бывшему начальнику в кафетерии, где раньше работала. «Кэл. Стивен, привет. Это Кэл. Я вернулась в город. У тебя не найдется для меня места? Ищу работу на полный рабочий день. Спасибо». Не прошло и минуты, как он ответил. «Стивен. Привет, Кэл. Да. Нам нужна официантка на полный рабочий день, которая согласна иногда работать в две смены. Поставить тебя в расписание на следующей неделе?» «Кэл. Да, пожалуйста». «Стивен. А что насчет свидания, которого я пытаюсь добиться последние 3 года?» «Кэл. Нет, спасибо». «Стивен. Эй, за спрос не бьют. Ха-ха». «Нет, если спрашиваешь каждый день с момента нашего знакомства, когда я еще училась в колледже. Тогда это просто наводит ужас. Видите? Все хорошо. Даже прекрасно». Я приготовила рамен с яйцом, сфотографировала свое кулинарное чудо и отправила снимок Тейлору, который все уговаривал меня подправить мои блюда. Он ответил почти сразу же. «Тейлор, означает ли это, что ты начнешь добавлять чеснок и лук-шалот, как взрослый человек?» «Кэл, давай не будем забегать наперед. Я до сих пор запиваю это блюдо Кул-Эйд». «Кул-Эйд» — популярная американская марка порошковой смеси для приготовления сладких напитков. Я включила свой любимый True Crime подкаст и принялась ждать, когда меня покинет досадное опустошение. Этого не произошло, и тогда я позвонила мамочке. Проговорила с ней 20 минут. Она работала над новой коллекцией варежек, ела апельсиновый торт и пила чай. Голос у нее был нормальный, счастливый. Я закончила разговор, растянула губы в улыбке и попыталась убедить себя, что все это по-настоящему. Нет, я все еще ощущала пустоту. «Наверное, ты просто устала за последние 2 месяца. Лучше ляг пораньше и завтра попробуй снова», — успокаивал меня внутренний голос. Другой, похожий на голос Дилан, зловеще фыркнул. «Еще только 6 вечера, и ты прекрасно знаешь, почему ты так себя чувствуешь, сучка». Я потерла лоб, сидя на тесной кухоньке, и уговаривала себя, что не совершила самую большую ошибку в жизни. «Ты осталась собой», — сказала я себе. «Ты боишься мужчин, боишься отношений, боишься жизни». Я вымыла тарелку, легла в постель и заставила себя уснуть, надеясь, что завтра не настанет.